Теодор протянул уже руку к зеркалу, и Даниэль, забывшись, громко крикнул ему в спину. «Ты понимаешь, чем рискуешь из-за меня? Чем это все для тебя и Софии может кончиться?» Теодор медленно повернул к нему свое грузное тело, ответил без улыбки. «Разве у меня так много друзей? Разве есть еще одна женщина, кроме Софии, которую я люблю так же, как Лу? И разве ты бы на моем месте поступил иначе?» Зеркало вернулось в прежнее положение. Даниэль, вновь оставшись в одиночестве, бессильно опустился в кресло. Глава 18. Каждое движение отдавалось болью в груди, плечах, руках. Измученные мышцы молили о пощаде. Казалось, еще одно усилие, и он не выдержит, рухнет лицом вниз. Но Бенджамин в одних трусах, с макушки до пяток, мокрый от пота, снова и снова заставлял себя отжиматься, задышливо ведя счет. До заветной тысячи оставалось уже всего 9. Он вконец извелся, обессилел. Чтобы подстегнуть себя, заставить сделать невозможное, твердил о данном себе зароке, о том страшном, что неминуемо случится с ним, если не сумеет отжаться от пола в тысячный раз. И все-таки скрутил, превозмог себя. Перед последним усилием надолго застыл, еле живой, почти не соображающий, но, испустив сдавленный крик, больше похожий на предсмертный стон, отлепил от жесткого паласа чугунное тело, распрямил заклинившие локтевые суставы. Торжествующе ухнул, повалился на пол и с четверть часа лежал недвижимо. Встал и, пошатываясь, направился под душ. Сначала пустил теплую воду, понежился, оттаял, вновь ощутил себя на что-то годным. Сделал струю погорячей, сколько терпения хватило, потом холодней до ледяной, повторил так несколько раз. Поприседал, подвигался. Закрутил краны, истово крепко растерся грубым полотенцем и вернулся в комнату свежим и бодрым, с гибким, послушным телом. Надел чистые майку и легкие спортивные брюки. Ощутил острый приступ жажды. Достал из холодильника пакет молока, надорвал и, припав к отверстию, высосал его с короткими передышками до дна. Включил магнитофон и заплясал, запрыгал под быструю ритмичную музыку. Лишь его лицо оставалось по-прежнему деревянным, неулыбчивым. И в это время кто-то позвонил. Бенджамин взглянул на часы. Было почти 11 вечера. Непонимающе хмыкнул, выключил магнитофон, набросил на себя махровый халат и пошел к двери. И еще больше удивился, услышав в ответ на свой вопрос ракочущий голос лейтенанта Бойля. Меньше бы поразился, заявись к нему сейчас сам старший инспектор Вильсон. «Не ждал?» Бенджамин едва ли не впервые увидел Джозефа улыбающимся. Если, конечно, можно было назвать улыбкой рифленые складки в уголках его обветренных губ. «Не ждал», — протянул Бенджамин. «Войти разрешишь?» До Бенджамина только дошло, что он не сдвинулся с места, загораживая проход. поспешно отступил, сказал, злясь на себя, что не получается у него разговаривать с лейтенантом нормальным человеческим голосом на равных.